Правила освоения проникновения. Здесь два раздела. Опровержение чужих систем. Наша система освоения проникновения. Опровержение чужих систем. Оно имеет четыре отдела. Первое. Опровержение. Некоторые говорят. Даже если не обретено никакое воззрение, понимание отсутствия самости, держание ума без всяких мыслей, является созерцанием сути бытия, как оно есть. Ведь поскольку бытие, как оно есть, пустота, ускользает от любых определений, оно суть это, а не то. Такое безмысленное состояние ума наиболее созвучно с бытием, как оно есть, ибо при полной неустановленности объектов и ум не должен ни за что цепляться. Ответ. Уточните, пожалуйста. Должен ли так созерцающий сначала сам познать, что объекты совершенно не устанавливаются, а уж затем ни за что не цепляться умом, соответственно, этой неустановленности? Или даже при отсутствии такого познания бытия объектов, как они есть, состоит в их полной неустановленности? Не потому ли пассивное состояние ума без всякого цепляния является созерцанием бытия, как оно есть? Первый случай противоречит отсутствию воззрения, ибо вы сами считаете эту неустановленность воззрением высшего смысла. По-нашему, при таком воззрении вы, не определив границ отрицаемого логикой, осознаете любую признанную вещь как опровергаемую логикой, и затем считаете, что ничего невозможно установить. Это все отрицающее воззрение, а посему и созерцание, опирающееся на него, не является созерцанием истинной пустоты. Об этом уже много говорилось. Если же вы, исходя из мысли, когда производится логическое исследование подлинного состояния каких-либо явлений, то, поскольку логика не устанавливает их бытия, небытия и всего прочего на абсолютном уровне, они свободны от всех измышлений, полагаете, что этот индивид, хотя и не понимает этой свободы, но его состояние сходно с ней и является созерцанием пустоты, то нелепо преувеличиваете. Ведь поскольку и все чувственные сознания совершенно не цепляются за мысли, оно суть это, а не то, выходит, что они созвучны с бытием объектов, как они есть, и поэтому им всем присуще созерцание бытия, как оно есть. А также, как говорилось ранее, получается, что все виды недискурсивной безмятежности иноверцев являются созерцанием пустоты, и великое множество других ошибок проистекает. Также, если достаточно знания другим индивидам этого созвучия бытия объектов, как оно есть, и безмысленного состояния ума созерцателя, то приходим к неопровержимому выводу, что иноверцы, да и прочие, являются созерцателями пустоты. Возражение. Это совсем иной случай. По нашему мнению, тот индивид познает сходство обоих, а затем пребывает в таком состоянии. Ответ. Если он познает такое сходство, то обретает воззрение, а это противоречит вашему же тезису, что без всякого воззрения, всего лишь пребывая в состоянии не цепляния ни за что, созерцаешь пустоту. Возражение. Каковы бы ни были мысли, все они привязывают к сансаре, поэтому пассивное пребывание в безмысленном состоянии – путь освобождения. Ответ. Такая позиция уже многократно опровергалась. По ней выходит, что и система Хашана совершенно безукоризненна, но ведь в последней ступени созерцания говорится. Отказывается от всей Махаяны тот, кто думает и говорит. Существа, преданные дискурсивности, вкушают по воле порождаемой ими благой и неблагой кармы плоды рая и прочих участей и вращаются в самсаре. А те, кто не мыслит ни о чем и ничего не делает, полностью освобождаются от самсары. Поэтому не размышляйте ни о чем, не совершайте даяния и прочих добродетелей, совершение даяния и прочего, проповедованного лишь для глупых. А поскольку основой всех колесниц является великая колесница, то отказывающийся от нее оставляет все колесницы. Говорить поэтому не размышляете ни о чем, значит, отказаться от мудрости, которой присущ истинный анализ. А поскольку корнем истинного прозрения является истинный анализ, то отказывающийся от него отбрасывает немирскую мудрость, ибо отсекает ее корень. Говорящий «не совершайте даяния и прочего» также полностью отходит от метода даяния и других парамид, поскольку же в священной сутре Гаягаури сказано. Короче говоря, Великая Колесница – это мудрость и метод. То путь бодхисаттв сводится к двум. Каковы эти два? Именно метод и мудрость. И в священной сутре Тайна Тадхагат сказано. Метод и мудрость – эти два заключают в себе весь путь бодхисаттв. Поэтому отказ от Великой Колесницы создает великое кармическое омрачение. Итак, мудрым, желающим себе добра, следует совершенно избегать как отравленной пищи, таких слов, отравленных ядом противоречия логики, и авторитетным свидетельством, изрекаемым отступником от Великой Колесницы, малослушавшим Дхарму, ослепленным воззрением «я», не почитающим других мудрых людей, не понимающим основ слова Тадхагаты, растлившим себя и растливающим других. Здесь Камалашила, изложив мнение Хашана, ясно указывает, каким образом при таком мнении, которое узнается в упомянутой выше позиции тех, кто говорит «не размышляйте ни о чем» и так далее, происходит отказ от всей Великой Колесницы. Возражение. Поскольку мы совершаем даяния и прочие деяния, то наша система отличается от системы Хашана. Ответ. Если необходимо отличать вас от него лишь по даянию и прочим деяниям, то вы этим указываете. Созерцание воззрения высшего смысла у нас и у Хашана одинаково. В противном случае следует провести различие и в бессмысленном самадхи. К тому же, если любой помысел привязывает к сансаре, то или вы не заботитесь об освобождении от сансары, или, если заботитесь, раздаете дары, соблюдаете нравственность и прочие деяния совершаете, что не обходится без помыслов, так зачем же их совершать? Об этом уже много раз говорилось. Итак, если полагать, что любые мысли привязывают к сансаре, то система Хашана является хорошей, но, по-вашему же, она обременена ношей противоречий. Также некоторые сторонники этого положения убеждены. Усердный анализ объектов представления о двух видах самости и последующее отвержение субъекта самого представления является внешним отсечением измышлений, подобным тому, как собака мчится вслед заброшенным камнем и хватает его. А непозволение с самого начала уму никуда отклониться походит на удержание в кулаке бросаемого собаке камня. Вследствие этого ум не увлекается объектами этого представления, что является внутренним отсечением всех измышлений, поэтому изучать определяющие воззрения, свидетельства и доводы, лишь блуждать в условных обозначениях. Ответ. Это худшее заблуждение, отступление от всего слова Будды и сочинений шести украшений и других мудрецов. Ибо данные тексты всецело посвящены выяснению смысла тех доводов и свидетельств. Также необходимо разрушение конечного основания заблуждения благодаря тому, что истинные свидетельства и доводы при тщательном анализе. Каково же то, что представляет ум, воображающий два рода самости? Убеждают в несуществовании того, что представляются, а когда совершенно не обретя такой убежденности, лишь удерживают ум, то даже если и не увлекутся объектами двух видов самости, этого недостаточно для постижения сущности отсутствия самости. В противном случае придем к нелепому преувеличению, что поскольку во время глубокого сна, обморока и так далее, ум тоже не увлекается этими объектами, отсутствие самости и тогда постигается. Такое убеждение напоминает следующий пример. Ночью в незнакомой пещере некий человек страшно боится, скрывается здесь ракшас или нет. Но вместо того, чтобы поднять светильник и хорошенько проверить, есть он там или его нет, избавиться от страха, говорит себе, удерживая ум, чтобы не допустить мысли о ракшасе. последней ступени созерцания говорится, что это напоминает не храбреца, который во время битвы, широко раскрыв глаза, хорошенько высматривает, где враг, и разит его оружием, а труса, который при виде страшного врага зажмуривается. То есть там сказано, и в священной сутре проявлений Манджуши изречено: «Дочь, как же Бодхисаттва побеждает в битве?» Манджуши: «Он выходит победителем, когда, вникая аналитически, не воспринимает ни одной дхармы. Поэтому йогину следует раскрыть глаза глубокого осознания и разить врагов клеш оружием мудрости, быть бесстрашным, а не жмуриться, подобно трусу». Или, например, когда пугаешься, ошибочно приняв веревку за змею, нужно убедиться: этот свившийся предмет – веревка, а не змея. И избавиться от страдания, порожденного воображением и страхом. Также и с ошибочным цеплянием за два вида самости и порождаемое им страдание в круговерте, твердо убедившись с помощью авторитетных свидетельств и логических доводов, что объекта цепляния за самость нет. Осознаем это цепляние как ошибочное и впоследствии, осваивая понимание отсутствия его объекта, избавляемся от цепляния за самость. Избавившись от него, избавляемся от всех порождаемых им страданий в сансаре. Именно по этой причине в сборниках аргументов Мадхьямы и других сочинениях мадхьямиков самобытие опровергается, исходя из анализа объектов. Вот Аридева сказал: «Прозревая, что вещи бессамостны, уничтожишь ты семя сансары». И во вхождении в срединность сказано: «Представление бытует там, где есть вещи, но анализ показал, каким образом вещи не существуют». То есть, если из-за крайних представлений цепляются за наличие самосущих вещей, то эти представления непрестанно возникают, поэтому многими способами анализировалось отсутствие их объекта. И еще там сказано: поняв, что объект этого неведения самость, йогин опровергает самость. И владыка логики Дхармакирти много говорит об этом толковании логики. Без опровержения объекта, цепляния за самость, нет возможности избавиться от этого цепляния. Избавление от привязанности, гнева, нетерпимости и подобных клеш, связанных с достоинствами и пороками этого объекта, осуществляется через оставление его видения, а не внешними способами. Подобным образом следует анализировать и такое высказывание: поскольку любые мысли привязывают к сансаре, то когда созерцаете пустоту, прекратите все мысли. Позвольте спросить, явна или скрыта сущность пустоты, отсутствие самости для простого существа, созерцающего пустоту? В первом случае такой индивид святой, поскольку прямо постигает сущность отсутствия самости. Если вы скажете, что нет противоречия в том, что прямо постигающий сущность отсутствия самости простой человек, то мы можем сказать, что нет противоречия и в том, что хотя для индивида сущность отсутствия самости скрыта, он является святым. Ибо эти высказывания вполне аналогичны. Еще можете сказать, что этот индивид, прямо постигающий реальность, не знает, что объект его постижения сама реальность. Тогда необходимо, чтобы другой индивид словесными доводами определил для него реальность. Такой тезис смешон для мудрых, ибо подразумевает, что учитель должен, исходя из умозаключений, устанавливать, что ученик воспринимает непосредственно. Поэтому избегайте таких высказываний в присутствии следующих в логике. Нельзя ответить и так: хотя сама реальность прямо постигается, ее обозначение устанавливается доводами. Ведь владыкой логики изречено толкование логики. Таковые предназначены для совершенно глупых, поскольку обозначения известны пастухам. Здесь говорится, что при определении какой-либо вещи такие доводы приводятся лишь тем, кто не знает и того, что известно пастухам, умеющим обозначать. Поэтому, если вы думаете, что такой невежда прямо постигает реальность, еще скажите, кто из глупцов ее не постигает. Однако, представим по-вашему, что прямо постигаемый простым существом пустота представляет собой реальность. Но, например, белесость быка, хотя и принадлежит быку, не может служить специфической характеристикой быка. Точно так же не подобает лишь такое прямое постигаемое считать определяющей характеристикой реальности. К тому же, это противоречит вашей собственной точке зрения. Поэтому ясно, нет оснований утверждать, что обозначение реальности определяется таким прямо постигаемым. И больше об этом распространяться не буду. Если же для того созерцателя пустоты объект созерцания – это сущность отсутствия самости, пустоты, является скрытой, то смешно мнение, что скрытое постигается безмысленным сознанием. Обобщаю сказанное. Если ум простого существа, созерцающего пустоту, не обращен на объект отсутствия самости, это противоречит тому, что он созерцает пустоту. А если его ум обращен на нее, то сей объект может быть только явным или скрытым. Если отсутствие самости явно, выходит, что тот индивид святой. Поэтому необходимо полагать, что для простого существа сущность отсутствия самости скрыта, и тогда она постигается через представление, что несовместимо с отсутствием мысли. Также, раз вы придерживаетесь мнения, что даже великий человек, пребывающий на ступени высших дхарм, в стадии применения постигает сущность отсутствия самости через представление, то весьма противоречиво полагать, что при созерцании пустоты на данном этапе ум начинающего не мыслит. Еще очевиднее, что если ум постигает сущность отсутствия самости без мыслей, он безошибочен. Следовательно, ему присуще йогическое восприятие, поскольку сущность отсутствия самости осознается им недискурсивно и безошибочно. Итак, мнение, что для созерцания сущности отсутствия самости не нужно обретать истинного воззрения, при котором логически опровергается объект цепляния за самость, а достаточно удерживать готовый, увлечься ум от увлечения двумя видами самости и прочим. Также мнение, что простое существо созерцает отсутствие самости безмысленным сознанием, представляет собой полный отход от пути авторитетных свидетельств и логики.